«Да что ж за день ты сегодня такой?» Я чуть ли не потираю руки от радости. Прямо день величайших откровений. Смотрю на бронзовую пластину, а затем поворачиваюсь в сторону той лавки, где я совсем недавно разглядывал отрез плотной льняной ткани. Ну вот и еще одна недорогая в производстве, но революционная вещь. Довольная улыбка раздвигает мои губы. Бригантный доспех. Дешево, быстро и сердито. Никакой уникальной кузнечной работы, справится даже подмастерье. В моей памяти уже всплывают детали. Несколько слоев плотного льна прокладываются конским волосом и прошиваются ромбом. В это полотно хошь заворачивайся как в мешок, хошь шей что-нибудь приталенное и симпатичное, типа средневекового калета. Дальше еще проще. К внутренней стороне этого льняного доспеха или к внешней, неважно. Приклепываются небольшие пластины внахлёст друг к другу и получаем недорогой, но очень эффективный гибкий доспех. Для начала я могу организовать производство таких доспехов на продажу, а в дальнейшем одеть в них и свою конницу, размышляя уже на ходу, быстро шагая в сторону дома. Кстати, ведь такой доспех был самым распространенным в монгольской армии. Последнее замечание приводит меня к мысли, что сегодня я не только нашел способ быстро заработать, но и решил вопрос вооружения своей будущей кавалерии. Эта мысль обрадовала меня еще больше, и я прибавил шагу. Иду уже не глядя по сторонам, но вдруг словно спотыкаюсь. Краем глаза замечаю одну из лавок знакомую фигуру и притормаживаю. Теперь я отчетливо вижу у лавки с украшениями кучерявую голову Ареты, а через мгновение и ловлю в шумном гуле толпы ее испуганно возмущенный голос. «Отпусти меня! Это моя вещь! Я ее не крала!» Сворачиваю туда, и через мгновение уже могу рассмотреть крепкого здоровяка в длинной рубахе, вцепившегося в узкое девичье запястье. На широкоскулом лице ухоженная завитая борода. Волосы тоже завиты и умащены маслом. Чисто персидская прическа, как говорят, еще недавно очень распространенная, а сейчас с приходом в Азию новых греко-македонских хозяев, уже вышедшая из моды. Этот перс грозно пучит глаза на Арету и кричит в голос. «Откуда же тогда, объясни, у рабыни такая дорогая статуэтка?» «Я не рабыня!» Возмущенно вопит девчонка в ответ. Но я смотрю не на нее. Мой взгляд прикован к статуэтке, что держит ее правая рука. Маленькая бронзовая фигурка Афродиты. Шепчу я про себя. Уж не ее ли требовало вернуть Парменид и его подельники? Вопрос скорее риторический. Я не сомневаюсь, что это она. Таких совпадений не бывает. Бронзовыми статуэтками тут не разбрасываются. Здесь нет фабричного штампа. Каждая такая вещица — штучный товар. Ах ты дрянь! Не могу сдержать свое возмущение. Сперла все-таки и таилась. Выходит, Парменид не выдумал кражу и наезжал на нас совсем не зря. На миг у меня в душе всколыхнулась разочарованная обличительная волна. Это что же получается? Из-за нас распяли человека ни за что? Тут же память возвращает меня в тот день на ту пыльную дорогу. Я понимаю, что статуэтка была лишь предлогом. Нет, осудили Парменида за дело, и подельники его сдохли также по заслугам. Они хотели нас ограбить и убить. Другой вопрос, решились бы они на грабеж, если бы кража их не спровоцировала. На него ответа уже никогда не узнать. К черту! Решительно отметая свои моральные метания. Ясно же, Парменид с подельниками — грабители и убийцы. Не напали бы на нас, напали бы на кого-нибудь другого, менее зубастого. Они заслужили то, что получили. Вот только этот факт никак не отменяет того, что Арета — воровка, и подставила нас тогда своей кражей. Может, бросить ее здесь? Проскакивает у меня в голове. Пусть с ней разбирается местное правосудие. Подумав так, сразу вспоминая лицо висящего Парменида с выколеванным глазом, и меня передергивает. Нет уж, методы местной Фемиды я уже видел. Какой бы сука ни была Арета, подобной участи она не заслуживает. Пока я раздумывал, любитель персидской моды выхватил статуэтку из рук девчонки и заорал во все горло. «Стража! Позовите стражу!» Теперь картина мне абсолютно ясна. Арета хотела продать ворованную статуэтку, а торговец решил не платить даже те гроши, что она запросила. Действительно, зачем платить, когда можно забрать даром? В голове зароились варианты того, как мне лучше поступить. Привлекать Барсину мне бы не хотелось. Она и так недолюбливает Арету. Вариантов, прямо скажем, немного, но я еще думаю. А вот рыночная стража, на удивление, тут как тут. Два стражника уже выросли за спиной девчонки, и торговец тычет в нее статуэткой. «Эта воровка украла уме...» Вижу, что времени на раздумья не осталось. Если этот торгаш заявит, что Арета украла статуэтку у него, то разрулить ситуацию будет куда труднее. «Надо действовать», — говорю сам себе и резко обрываю перса. «Нет!» — кричу со своего места и быстро иду к месту разборки. «Она не воровка, и статуэтка не украдена!» Два стражника и торговец резко оборачиваются в мою сторону. «Ты кто такой?» Эта фраза вылетает у всех троих одновременно, но вместо ответа я продолжаю. «Моя мать дала служанке эту статуэтку Гетеры Фрины, чтобы она продала ее на рынке». Теперь уже стражники оторопело молчат, но торговец упорно повторяет свой вопрос. «Ты кто такой, малец?» Вокруг уже собралась толпа, и все с удивленным интересом уставились на меня. Банальная сцена поимки воровки вдруг вспыхнула новыми красками, и все полны жажды развлечений. В вопросах словесных баталий я не новичок, особенно когда они принимают общественный оборот. В таких случаях поддержка толпы крайне важна, и ее настроение может сыграть решающую роль. Поэтому я сходу перехожу в атаку. «Малец у тебя между ног, а я Геракл, сын великого Александра». Сальная шутка пришлась толпе по душе, и она встретила ее дружным хохотом. Даже стражники не смогли скрыть ухмылки, и щеки перса покрылись багровыми пятнами. «Чем ты докажешь, что статуэтка твоя?» — прошипел он. Я обескураживаю его ответом. «Мне, сыну великого царя Александра, не надо ничего доказывать». Перевожу свой нахмуренный взгляд на стражу. «Тот, кто не верит моему слову, оскорбляет бессмертную память моего великого отца». Тут я применяю второе правило. Хочешь чего-то добиться угрозой, упирая на личную ответственность оппонента. «Кто из вас не верит слову царского сына?» Перевожу взгляд с одного стражника на другого, и оба старательно отводят глаза. После этого вновь упираюсь глазами в торговца. «Моя мать хотела за эту бесценную вещь 30 драхм!» Держу короткую паузу и ошарашиваю его вопросом. «Ты хочешь купить?» Тот непонимающе замотал головой. «Как так произошло? Только что он хотел бесплатно получить то, что ему предлагали купить за гроши, а теперь вдруг норовят сучить за баснословную цену». «Я нет! Она же предлаг...» Запинаясь, пытается что-то объяснить торговец, но я вновь обрываю его на полуслове. «Если не хочешь покупать, то чего голову морочишь занятым людям?» С возмущенным видом поворачиваюсь к стражникам, давая понять, кого я имею в виду. Те согласно кивают, и, пользуясь всеобщим замешательством, я выхватываю статуэтку из рук торговца. В полной тишине, не торопясь, осматривая ее и, словно бы найдя ее состояние удовлетворительным, перевожу строгий взгляд на застывшую в каком-то очумелом ступоре Арету. «С тобой дома разберемся», сказав, вскидываю голову вверх к оторопелым лицам стражников. «Спасибо за службу. Я вас больше не задерживаю». Те по привычке чуть ли не вытягиваются во фронт, а я еще раз грозно рявкаю на Рету. «Иди за мной, бестолочь!» Не говоря больше ни слова, шагаю прямо на плотный круг людей, и толпа расступается передо мной. Арета дергает рукой, и перс, все еще не понимая, что происходит, покорно выпускает ее. Иду сквозь толпу, и народ с нарочито почтительным видом пропускает меня. За спиной слышу торопливые девичьи шаги и с облегчением выдыхаю. Кажись, пронесло. Полностью успокаиваюсь, только когда мы сворачиваем за угол. И хотя меня прямо распирает высказать Арете все, что я о ней думаю, продолжаю шагать, не оборачиваясь. Позволяю себе выплеснуть эмоции, только когда мы уже выходим из города. Мало ли кто за нами смотрит. Не оборачиваясь и не снижая шага, бросая назад. «Ничего не хочешь объяснить?» Арета резко догоняет меня и заглядывает мне в глаза. «Геракл, поверь, я не хотела. Сама не знаю, как так получилось. Зашла в дом позвать госпожу, а потом, глядь, статуэтка уже у меня в руках. Так что ж ты не призналась? Там, на дороге». Стреляя в нее злым взглядом. «Ведь нас же из-за нее хотели убить». У девчонки выступают на глазах слезы, и она заходится криком. «Да испугалась я, понимаешь, испугалась! Эти с ножами! А Иней узнает, выгонит!» Меня женскими слезами не разжалобишь. Я слишком стар, чтобы покупаться на такое. Так испугалась, что не выбросила, а решила продать. Отвечая насмешкой на ее слезы. И Арета сразу же перестает реветь. «Так ведь ценная вещь. Чего выбрасывать?» Она прошлась по мне оценивающим взглядом, словно увидела впервые, и вдруг резко остановилась. «Ты чего хочешь, Геракл?» В ее глазах сверкнули злые молнии. «Хочешь статуэтку? Ладно, забирай. Или ты хочешь меня пощупать? Тогда так и скажи». Она растянула губы в развратной усмешке. «Вон там кусты. Пошли, я не против». «Господи, что за детсад?» Вздыхаю про себя. Этой фигнёй только прыщавых юнцов на понт брать. Сначала искреннее раскаяние, а если не прошло, то имитация бурной агрессии. Она словно на голливудских штампах про подростков воспитывалась. Я знаю, как на такое поведение реагировать. Бросаю ей под ноги статуэтку и презрительно кривлю губы. «Да пошла ты!» Процедив, молча поворачиваюсь, иду дальше, не обращая на неё внимания. Несколько минут слышу за спиной только шаркающие девичьи шаги, а потом доносится ее неуверенный голос. «Ну, прости меня. Сама не знаю, что на меня нашло». Она чуть замялась, но продолжила страстно и с придыханием. «Клянусь тебе, никогда больше не возьму ничего чужого. Прошу, только и нею не говори». Ничего не отвечая, чуть усмехаясь про себя. «Вот теперь более достоверно, хотя все равно не верю». Страх, неуверенность и ожидание расплаты. В данном случае это единственное наказание для Ретты, которое мне доступно. Ведь я не хочу расстраивать Инея, и уж тем более нервировать мамочку, поэтому, не реагируя на ее мольбы, продолжаю молча шагать к дому. Заходим в калитку. Я сразу обращаю внимание на трех лошадей у коновязи. Прохожусь взглядом дальше и вижу у крыльца двух воинов в кожаных формованных панцирях и с мечами в ножнах. Шлемы оба держат в руках, что сразу говорит мне о том, что у нас желанные гости, а не вторжение. Пока я притормаживаю, Арета обгоняет меня и почти бегом скрывается за угол дома. Попадаться на глаза Барсини ей сейчас точно не стоит. Фруктов, за которыми ее посылали, она не принесла. И лучше уж угодить по горячую руку Петре, чем нарваться на гнев госпожи. Да бог с ней, отметая ненужные сейчас мысли. Выкрутится как-нибудь. У нее опыт богатый. Сейчас меня больше интересует, кто это у нас в гостях. Иду к парадному входу, и, словно бы отвечая на мой вопрос, на крыльцо выходит Эвмен в сопровождении моей мамочки. «А вот и мой мальчик!» Барсина расплылась в умилительной улыбке. «Ты где был, Геракл?» Уважительно поклонившись гостю, отвечая на вопрос. «На рынке, мама. Я купил себе лук». «Лук?» Барсина озадаченно наморщила лоб и, тут же догадываясь, о чем именно идет речь, вновь улыбнулась. «А, лук!» Она повернулась к Эвмену с обворожительной улыбкой. «Геракл весь в отца. Такой же воин и герой». Глядя на ее радость, тяжело вздыхая про себя. Это она еще не знает, сколько этот лук стоит. Думаю, когда узнает, эмоции будут не такими радужными. Эвмен тоже улыбнулся, а затем повернулся к Барсине и чуть склонил голову. «Я рад, что у тебя все хорошо, Барсина. Значит, я могу оставить тебя здесь с легким сердцем». Он улыбнулся еще мягче и сердечнее. «Завтра с утра я выезжаю и думаю быть в Вавилоне недели через три. Может быть, ты хочешь что-нибудь передать Пердике?» В ответ на лице Барсины появилось трогательное выражение. «Я очень рада, что ты зашел проведать меня, Эвмен, и безмерно благодарна за твою заботу. Никому другому, кроме тебя, моя судьба не интересна». Она изобразила горькую ироничную улыбку. «Регент уже на словах, передай мою благодарность и глубокий поклон». Прощаясь, Эвмен еще раз склонил голову и сбежал по ступеням крыльца. Проходя мимо, он повернул ко мне свое широкое открытое лицо и улыбнулся. «Проводи меня до ворот, Геракл». Не заставляя его просить дважды, тут же приноравливаясь к его широкому шагу. Не тороплюсь и терпеливо жду, когда он начнет разговор. Ведь ради этих минут и затевался весь цирк с выступлением Гуруша. Расспросив, как у меня дела, и быстро выяснив, что все отлично, Эвмен перешел к главному. «Твой отец еще посещает тебя, Геракл?» Его внимательный взгляд уперся мне прямо в лицо, и я утвердительно кивнул. На это Эвмен тяжело вздохнул и уже без охота спросил напрямую. «Что великий Александр думает о создавшейся ситуации?» На его вопрос отвечаю жестким и неудобным вопросом. «Ты спрашиваешь меня, чью сторону тебе принять? Антипатра или Пердики?» Вижу, что грека смутила такая откровенная прямота, и добавляю еще. «Леонард уговаривал тебя перейти к Гелеспонд и двинуть войска на помощь осажденному Антипатру, но ты ему не поверил». Лицо грека еще больше вытянулось от изумления. Если учесть, что с ним сейчас говорит десятилетний ребенок, я его хорошо понимаю. «Откуда ты знаешь?» Не сдержавшись, Эвмен даже повысил голос, на что я лишь покачал головой, мол, что за глупые вопросы. Эвмен мгновенно осознал свою ошибку, но я все же поясню. «Для души моего отца, застрявшей между мирами, нет таких понятий, как расстояние и время. Он может быть везде. Для убедительности обвожу рукой пространство вокруг, и взгляд Эвмена непроизвольно следует за ней. Мы уже вышли из ворота, и, остановившись, я поднимаю глаза на грека. Этой ночью мой отец сказал мне... Он рад тому, что не ошибся в тебе, Эвмен. Сегодня ты единственный, кто стоит на защите прав наследников Александра. Ты правильно сделал, что покинул лагерь Леоната. Душа его полна злобы, а в замыслах одна чернота. Он хотел убить тебя, и мой отец накажет его за это. Очень скоро Леонат умрет. Закатываю глаза, словно я не в себе, и нервно хватаюсь за руку грека. «Друг мой, Эвмен, будь осторожен!» Добавляя в голос взрослой хрипоты. «Помни, вокруг тебя нет друзей. Все мои бывшие соратники думают лишь о себе, о своей власти и возвышении. Мое наследие в опасности, и лишь ты стоишь на его защите». Я замолкаю, и Эвмен не может удержаться от вопроса. «А как же Пердика? Ведь ты же сам доверил ему своих детей». «К сожалению, Пердика не устоял». Изображая припадочную дрожь, и добавляю надрыва в голос. «Он скоро умрет, ибо разочаровал меня. Ты один остаешься моей верной рукой на земле. Не предавай меня!» Обессиленно сползая по телу грека на землю, и тот бережно придерживает мою голову. Мне нужно передохнуть. Игра в припадок вымотала меня до нельзя. Все же я капитан, а не актер. Тяжело дыша, лежу с закрытыми глазами, но мозг работает на полную. Он обратился ко мне как к Александру, и это хорошо. Это значит, он безоговорочно поверил в мои видения и в невидимое присутствие духа царя Александра. Про наказание Леоната и про смерть Пердики я тоже удачно вернул. Когда это случится, он вспомнит мои слова, и вера в мою связь с великим Александром только укрепится. Понемногу начинаю разыгрывать мое возвращение. Глаза открываются, тяжелое прерывистое дыхание — остаточные нервные судороги. Не переигрывая, опираясь на руку Эвмена и поднимаюсь. В его глазах искреннее участие и забота. «Ты как, Геракл?» Он осматривает меня, я его успокаиваю. «Со мной все нормально, не волнуйся». Изображаю извинительную улыбку. «Связь с загробным миром тяжела для смертных. Еще несколько секунд я отпускаю руку Эвмена, показывая, что все, я уже полностью восстановился. Грек еще пытается заботливо придержать меня, и в этот момент из-за спины раздается знакомый голос. «Какая удача! Очень хорошо, что я встретил тебя у ворот, а то я уже начал сомневаться, тот дом это или нет». Поворачиваюсь и вижу того самого пузатого торговца оружием, с которым я договорился о покупке лука. Раб с чехлом за его спиной говорит о том, что товар доставлен, и торгаш хочет получить расчет сам, поскольку сумма уж очень большая. «Вот дерьмо!» Мысленно крою торговца, появившегося так не вовремя. «Я же еще не успел подготовить барсину!» Кажется, назревает скандал. На неожиданное появление незнакомца и мое замешательство телохранители Эвмена реагируют по-своему. Они мгновенно вклиниваются между нами и грубо отталкивают купца и его раба. «Эй, что это значит?» Торговец оружием замахал мне рукой. «Это же я, Формоз! Я принес тебе лук, как и договаривались!» «Да-да!» Кивая, будто только сейчас вспомнил. Айфмен неожиданно проявляет интерес. «А, тот самый лук!» Он протянул руку. «Ну-ка, покажи!» Торговец окинул взглядом богатую одежду грека и его телохранителей и возразить не посмел. Бережно стянув чехол, он вытащил оружие. «Вот, уважаемый, взгляни! Это не лук, а произведение искусства!» Эвмен взял в руки лук и, с одного взгляда оценив его стоимость, иронично улыбнулся. «Дорогая игрушка! И как только Барсина согласилась!» Его насмешливо испытывающий взгляд пробурал меня насквозь и понял мое смущение правильно. «Или она еще не знает?» Всем своим видом, без слов, отвечает «да». Эвмен, еще раз осмотрев лук, заговорщицки подмигнул мне. «Тогда давай и не будем ей говорить». Он еще раз улыбнулся, а затем уже с серьезным видом протянул мне оружие. «Позволь мне, Геракл, подарить тебе этот лук. Пусть он станет моим маленьким вкладом в нашу с тобой общую тайну». Я чуть замешкался, и грек расценил это по-своему. «Согласен, настоящему воину больше подходит меч, а не эта красивая игрушка». Он бросил чуть презрительный взгляд на лук. «Так это не беда. К следующей нашей встрече я найду для тебя настоящее оружие, достойное сына великого Александра». С благодарностью принимаю лук из его рук и думаю при этом, что сегодня поистине день приятных сюрпризов. Тут же вспоминаю про Арету и мысленно усмехаюсь. «Ну, в семье не без урода». Эвмен тем временем запрыгнул в седло и, небрежно бросив одному из телохранителей «расплатись», опустил на меня взгляд. «Я очень надеюсь, что мы с тобой скоро увидимся, Геракл». Сказав, он бросил коня с места в галоп, а я, глядя ему в спину, подумал. «Не скоро, но обязательно увидимся, Эвмен. Будь уверен». Часть вторая. Юность Геракла. Глава 15. Сатрапия Гелеспонская Фригия. Город Пергам. Середина июля 322 года до нашей эры. Слышу над ухом суровый голос Энея. «Вставай, Геракл, скоро рассвет!» «Скоро, значит, еще даже не рассвело, а меня уже поднимают». Рыча про себя, все-таки встаю, натягиваю хитон и, плеснув лицо водой из таза, выхожу во двор. Здесь уже рабочий день в полный рост. Подоенных коров и коз гонят на пастбище, женщины стайкой идут на уборку в сад, а из кузницы слышен звон молота. Это наше поместье Фареса, или как называют такое землевладение местные греки, Ойкос Фареса. Чуть больше 6000 арур, то бишь почти 1500 гектар самой разной земли от пашни, лугов и садов, до леса, части скалистого ущелья и берега реки Селинос. Мы приехали сюда 3 дня назад и до сих пор обживаемся. Эпитроп поместья, то есть управляющий, и Деметрий, за долгие годы отвык от хозяйского глаза. До нашего приезда он чувствовал себя здесь полноправным хозяином, с необременительной обязанностью отправлять раз в год в Вавилон деньги и припасы. Такая райская жизнь совсем его обленила, что, конечно же, сказалось на доходах поместья. По этому поводу Барсина кипела негодованием еще в Вавилоне, а по приезду сразу же взяла бразды правления в свои руки. Жизнь Эпитропа Деметрия мгновенно превратилась в ад с ежедневными проверками, вызовами на ковер и разносами. Меня, как хозяйского сынка, хозяйственная жизнь Ойкоса мало касается. Моя жизнь с приездом вообще не изменилась. Подъем с рассветом, пробежка, силовая зарядка, завтрак. Затем 100 выстрелов из лука в мишень. Если кто-то считает, что это просто, то пусть попробует. Я начинал с 20, и лук у меня, конечно же, не тот, что я купил на рынке Аузара. Тот я пока не могу даже натянуть, и думаю, лет до 15 вряд ли получится. Для стрельбы из того лука нужна мышечная сила взрослого тренированного мужчины, а я, как ни старайся, всего лишь 11-летний пацан. Как говорится, выше головы не прыгнешь, но стремиться надо. Вот я и стараюсь, а пока стреляю из лука попроще. Первый сделал мне Эней, но тот уже стал для меня слишком слабым. Этот уже второй. Его купили на рынке в одном из городов по дороге. Натянуть его тоже непросто, а послать стрелу хотя бы в мишень, не говоря уж про десятку, и того сложнее. После 100 выстрелов руки наливаются свинцом и начинают дрожать так, что даже держать лук прямо и то тяжело. А уж натянуть тетиву... И это при том, что я уже давно не тот хлюпик, каким был в Вавилоне. Если сравнивать с той аморфной фигурой, какой я был год назад, то нынешний я просто Геракл, как непотешно это звучит. Да, год не прошел для меня даром. Ежедневные тренировки сделали свое дело. Мышцы окрепли, тело подтянулось, и метаболизм всего организма ускорился. Я вытянулся, став ростом почти с Барсину. Живот пропал совсем, уступив место квадратикам пресса. На руках появился непрожимаемый бицепс. Дыхалка, да и вообще общая выносливость, превзошла даже мои собственные ожидания. Я каждое утро отмахиваю навскидку километров 5 с такой скоростью, что раньше не мог выдержать и на 100-метровке. В общем, даже для этого времени я выгляжу высоким, физически развитым парнем. В меру образованным, но не выделяющимся из общего ряда сверстников, дабы никому не пришло в голову заподозрить, что где-то там, в глубинах сознания этого подростка, скрывается 60-летний мужчина 21 века. Хлопок Инея по плечу выводит меня из задумчивого состояния. «Давай, не спи на ходу. Буду ждать тебя на стрельбище». Киваю в знак согласия и срываюсь с места. Выбегаю из ворота и сворачиваю на лесную тропу. Бежать по лесу как-то веселее, чем по дороге. Да и любопытствующих зевак тут нет. Бегу быстро, но без напряга. Мимо мелькают толстые стволы сосен, а тропа скользит все вверх и вверх. Первая половина круга идет в гору. Вот и поворотный камень. Здесь лес уже пореже, и вид на всю долину. Красиво и величественно, но я не останавливаюсь поглазеть. Уже видел, да и не хочется рвать темп. Если остановлюсь, то получится, что отдохнул, заленился, а я не хочу. Никакого отдыха и поблажек самому себе. Таков мой девиз, я стараюсь ему следовать. Не останавливаясь, поворачиваю и бегу вниз. Темп бега самопроизвольно возрастает, но на спуске надо быть осторожней, и я это знаю. Корни деревьев, камни, наклон — все это может обернуться падением и травмой, которая мне совсем не нужна. В нынешних условиях, при отсутствии всякой медицины, любая травма может оставить меня хромым до конца жизни. Поэтому не расслабляюсь и не ведусь на кажущуюся легкость. Полная концентрация до самого спуска на равнине. Еще один поворот, и я выбегаю к заднему двору поместья. Здесь, на берегу реки Селинос, на небольшом пятачке свободной земли, Эней оборудовал стрельбище, стадиум и ристалище. Грек уже на месте, у него в руках лук и колчан со стрелами. У дальнего края, там, где крутой скальный подъем, выстроен забор из пуков соломы и выставлено чучело в рост человека. Чучело тоже из соломы, но сделано довольно искусно. Голова, туловище, руки, ноги — все как положено. За соломенной преградой крутой подъем метров в 5. И это место выбрано по стрельбище не случайно. Стрелы, бывает, летят совсем не туда, куда целишься. И высокая стена с мишенью гарантирует то, что я не подстрелю кого-нибудь невзначай. Забор и солома за мишенью — это для того, чтобы не ломать стрелы о скальную стену. Накладно. Беру у Инея лук и закидываю колчан через плечо. Отсюда до мишени ровно 30 шагов. Одеваю перчатку и пробую натяжку. Нормально. Затем вытаскиваю стрелу и накладываю на тетиву. Наконечник стрелы нацелен в сердце мишени. Все 4 пальца на тетиве. Выдох и с максимальным усилием натягиваю тетиву до предела. Кистью правого уха. Линия натяжения такая, чтобы отпущенная тетива не ударила по левой руке. Взгляд на мишень, точно туда, куда я хочу попасть. Левая рука замерла и... выстрел. Щелкнула тетива, и, ширкнув, стрела вонзилась по самое оперение в пук соломы рядом с мишенью. Выдох и следующая стрела. За ней следующая и следующая. Каждая третья попадает в мишень, и это, прямо скажу, отличный результат. Еще недавно была одна из 10. Стрельба из лука для меня некое новое знание. Я неплохо стрелял из ружья и автомата в прошлой жизни. Но лук — это совсем другое. Тут нет прицела, нет мушки. Из лука надо стрелять так, как бросаешь камень. Говоришь самому себе, куда хочешь попасть, настраиваешься и попадаешь. А если нет, то, увы, уже не научишься никогда, сколько ни старайся. Тут требуется талант, а он либо есть, либо его нет. С луком надо сродниться как с собственной рукой. Только тогда будет толк. Так, во всяком случае, говорит Эней, и я ему верю. Хотя он ведь был не лучником, а гоплитом фаланги. Откуда ему знать? Нет, смеюсь, конечно. Это моя такая маленькая месть Инею, За то, что он относится к луку вообще и к моему увлечению стрельбой в частности, с изрядной долей презрительного скептицизма. Он, как и Вмен, считает, что стрельба из лука — это удел варваров из вспомогательных подразделений. А настоящему мужчине предназначены меч и копье, ну, еще дротики, куда ни шло. Все остальное для дикарей. Так они считают, и что ж, имеют право. Ведь это они, вооруженные таким оружием и убеждением в своей непобедимости, прошли всю Азию от Македонии до Индии. Прошли, и, по сути, никто так и не смог оказать им серьезного сопротивления. Даже слоны не помогли. Один колчан опустел, и Эней подает мне второй. Вновь начинаю как заведенный. Стрела за стрелой идут в сторону мишени, попадая примерно с той же регулярностью. Рука уже устала, но я стараюсь держать прежний темп 12 стрел в минуту. Спросите, как я это считаю? Да просто. На каждый колчан Эней переворачивает песочные часы, и они полностью пересыпаются где-то за 3 минуты. На счет, конечно. За это время я должен расстрелять полный колчан в 35 стрел. Отсюда чисто для себя я и считаю количество стрел в минуту. Ибо в моем сознании по-прежнему живут минуты, метры и километры, что доставляет мне массу неудобств. Ведь все местные системы мер я автоматически стараюсь пересчитать все, а надо бы уже вжиться в роль по-настоящему и на уровне подсознания мерить все как местные, стадиями, локтями, минами и талантами. Правда, есть одна заковыка. В эту древнюю пору еще не озадачились точным измерением времени. Нынешнее человечество вполне удовлетворено делением на годы, месяцы и дни. И лишь кое-где, я слышал, добрались до деления дня на часы. Так что с измерением времени все равно придется держаться за старые привычки. Колчан пуст, и, подавая следующий, грек переворачивает часы. Чутка запаздываю. Натертые тетивой пальцы уже горят, рука тяжелела, и разброс пошел куда больше. В цель прилетает лишь каждая пятая, но это тоже терпимо. Я на лавры Робин Гуда пока не претендую. Последние 35 стрел пошли уж совсем неважно. Сегодня что-то не в форме. К концу рука уже начала дрожать, и соломенное чучело пронзило лишь 3 стрелы из 35. Колчан пуст, и я с облегчением выдыхаю. Хорошо, что хоть выше забора не запустил. Успокаиваю себя. Не опозорился, совсем уж молоко-то. Едва успеваю так подумать, как слышу откуда-то сбоку мальчишеский голос. «Мазло! Стрелять научись сначала!» Поворачиваю голову и вижу 5 сранцов, сидящих на большом валуне, что стоит у края стрельбища. Старшему лет 14, а младшему примерно как и мне. Кричал, естественно, тот, что постарше, чернявый и длинноволосый. Он явно вожак в этой стае. Как я уже говорил, мы здесь всего 3-й день и еще не обвыклись. Чьи это дети, я понятия не имею. Тут у нас сложная система хозяйствования. Есть земля, которую обрабатывают рабы, а есть та, что сдается в аренду. Арендаторы тоже разные. Большая часть из свободных крестьян, но немало из вольноотпущенников. Так что народ вокруг самый разный, и чья это пацанва, сказать трудно. Эней, недолго думая, шикнул на них. «А ну пошли отсюда, жив!» Обрывая на полуслове, придерживая его за рукав. «Погоди, не гони». Делаю шаг в сторону вскочивших пацанов и обращаюсь к главарю. Негромко, но так, чтобы все слышали. «Считаешь, мазло? Так возьми, сам попробуй». Протягиваю ему лук. «Сделаешь лучше меня, соглашусь. А нет? Тогда придется тебе извиниться». «Перед кем? Перед тобой, что ли?» Начинает сразу же гнуть понты чернявой. Но мое детство тоже не со скрипкой в руках прошло. Вызывающе усмехнувшись, враз беру малолетнего главаря на слабо. «Так что, стреляешь? Или ты только базарить, мастак?» Покраснев, тот резко соскочил с камня. «Давай!» Он вытянул ко мне руку. «Сейчас покажу тебе, как стрелять надо!» Его банда радостно зашумела, и черняво кивнул им. «Ну-ка, пацаны, тащите стрелы!» 4 мальчишек бросилась к мишени, а и главарь встал к рубежу. «У меня уже целый год тренировок за плечами, а это опыт. Одного взгляда на готовящегося стрелка мне хватило, чтобы понять, этот парень никогда не держал лук в руках. Кому-то это может показаться странным. Казалось бы, крестьянский парень должен увлекаться охотой, ведь с едой в деревнях туго. А тут как-никак добыча и прибыль к столу. Но это иллюзия. Хороший лук, как я уже убедился, вещь дорогая. А из дешевой самоделки даже в утку не попадешь. Те же силки куда дешевле, проще и эффективней. Да и македонская власть не жалует оружие в христианских домах, ведь это, как ни крути, завоеванная территория. Так что лук — это оружие профессиональных охотников и воинов, но никак не крестьянство. Смотрю, как стая принесла своему вожаку стрелы, и тот, неумело наложив стрелу, попытался натянуть тетиву. То, что это не так просто, как ему представлялось, стало для него неприятным сюрпризом и отразилось на лице изумленной гримасой. Приложив максимум усилия, он все же натянул тетиву и, держа все тело в напряжении, стал выцеливать мишень. Потратив на это все силы, он спустил стрелу в тот момент, когда левая рука уже дрогнула от напряжения. Просвистев, стрела пошла высоко вверх и ударилась в гранитную скалу далеко от верхнего края соломенного забора. От удара стрела сломалась, а парень, горячась, закричал. «Это случайно, не считается!» Эней нахмурился. Каждая стрела стоила денег, но я успокаивающе тронул его рукой, мол, пускай еще попробует. Тут дело не в том, что мне интересны мальчишеские разборки, или я таким образом хочу завести друзей. Вовсе нет. Просто я следую своему стратегическому замыслу. Раз уж судьба загнала меня в неприемлемый для серьезных дел возраст, то надо использовать его с максимальной выгодой. И выгоду я вижу в запасе времени. У меня есть время для того, чтобы вырастить свою будущую гвардию, людей, которые будут верить в мои идеи и сражаться за них. Тут у меня есть пример из нашей русской истории. Первый отряд сумасбродного царевича Петра, смеха ради, окрестили потешным войском, а ведь на базе именно этих смешных крестьянских парней вырос грозный Преображенский полк, прапорщики которого, как цепные псы, рвали врагов императора и насаждали его волю по всей стране. У меня нет крепостных, из которых неволей можно было бы набрать себе пареньков поспособней. У меня нет средств, чтобы нанять кого-то за деньги. У меня под рукой есть рабы, но набирать из них нельзя, не поймут. Ни мать, ни соседи землевладельцы. Учить рабов воевать, справедливо считают они, это своими руками рыть себе могилу. Где же тогда взять ту команду, о которой потом летописец напишет, что они выросли вместе с царем и преданно служили ему во всем, не щадя собственной жизни? Этот вопрос мучил меня ровно до сегодняшнего утра, когда я увидел эту разношерстную пятерку. Вот же она, моя армия трясогузки. Сиронизировал я, вспомнив детскую книжку. Дело за малым. Всего лишь приучить и починить себе этих волчат. Думая о своем, я не спускаю глаз непутевого стрелка, а малолетний вожак запустил вторую стрелу еще выше первой. Когда же и третья сломалась, ударившийся гранит еще дальше от мишени, чем первые две, Эней не выдержал. «Ну хватит! Ты уже на целую драхму настрелял!» Он подошел и отобрал у паренька лук, не забыв наградить подзатыльником и проворчать. «Убыток один!» Юный главарь малолетней стаи настолько обескуражен результатом, что даже не отреагировал на подзатыльник, и вся его команда тоже выглядит растерянной. Подхожу к парню, и тот, надо отдать ему должное, бурчит. «Извини, я ведь не знал, что так трудно!» Улыбнувшись, протягиваю ему открытую ладонь. «Ладно, проехали. Как зовут-то тебя?» Тот, радостно ощерясь, жмет мою ладонь. «Андромен!» Представившись, он тут же показывает на своих друзей. «А это Клит, Полисфен и...» Я даже не стараюсь запомнить всех, просто жму протянутые руки, а потом киваю на лук в руках Энея. «Может, еще кто хочет попробовать?» Грек нахмурился еще больше, но я строго посмотрел ему прямо в глаза, и он не стал возражать. Ребята тут же набросились на лук, но из четверки смог натянуть тетиву только один, что постарше, и бурный энтузиазм мгновенно угас. Забираю поникших ребят лук и вдруг, словно бы осененной идеей, растягиваю губы в улыбке. «А знаете что? Если хотите научиться стрелять и владеть мечом, то приходите с рассветом к воротам поместья. Будем учиться вместе!» Старый плотник Кассандр смотрит на нарисованный на песке чертеж и недовольно бурчит. «Не пойму, чего ты хочешь, юный господин?» Он скосил на меня виноватый взгляд. «Может, тебе лучше лошадку выстругать? Хочешь?» В его глазах вспыхнула надежда, но тут же потухла. «Себе лошадку выстругай!» Зло рычу про себя, поражаясь чудовищной бестолковости старика. «Ну что ты тупишь-то, старый?» Я делаю уже третью попытку объяснить, чего я хочу. Сначала пытался растолковать на пальцах, но сразу понял бесперспективность такого подхода. Потом нарисовал схематично ножной привод на крутящийся вал, и тоже ничего не вышло. Теперь вот пробую разбить всю работу по отдельным узлам, но все равно идет туго. Слышу шаги сзади и голос нашего кузнеца Евдора. «Чего ругаетесь?» Кассандра почти умоляюще глянул на кузнеца. «Да вот, юный господин пристал, а чего хочет, не пойму». Он так тяжело вздохнул, что мне даже стало его жалко. «Чего я мучаю старика? Надо другого исполнителя поискать». Евдор посмотрел на рисунок на песке, а затем поднял на меня заинтересованный взгляд. «А что это такое-то, юный господин?» Стиснув зубы и мысленно пожелав себе терпения, беру палочку и, расчистив место рядом, рисую вновь токарный станок с ременным ножным приводом и объясняю принцип его работы. Кузнец слушает меня молча, лишь напряженно хмуря брови. Я уже начинаю думать, что опять все зря, как он вдруг приятно удивляет меня вопросом. «Это что ж, качаешь эту доску, а заготовка крутится?» «Точно». Поднимаю на него почти счастливый взгляд. «Понимаешь теперь, к чему я?» Почесав затылок, Евдор задумался, и через мгновение в его глазах уже вспыхнула искра заинтересованности. Он тут же начал что-то быстро говорить, объясняя Кассандру и показывая руками, что и как надо сделать. Внимая кузнецу, Кассандра как-то в раз проникся и даже начал задавать ему встречные вопросы. Евдор говорит быстро, проглатывая окончание, и вставляя столько незнакомых мне слов, что я с трудом улавливаю суть. Думаю, он со стариком Кассандром из местных ионических греков или вообще с островов, потому как говорят они оба с таким жутким акцентом, что я половину слов не разбираю. Теперь понятно, почему старик так тупил. Мысленно иронизирую над самим собой. Он просто не понимал твой уж слишком классический греко-персидский говор. Спокойно жду, пока идет бурное обсуждение между кузнецом и плотником. Но как только они затихли, спрашиваю. «Ну так что, сделайте?» Бросив еще один взгляд на чертеж, потом на Кассандра, Евдор, наконец, решился. «Ты вот что, юный господин!» Он тяжело вздохнул. «Приходи-ка денька через три. Мы тут с Кассандром покумекаем, что к чему, тогда и решим». Глава 16. Сатрапия Гелеспонская Фригия. Город Пергам. Конец октября 322 года до нашей эры. Иду вдоль торговых рядов и уже издали вижу свою лавку. Она сразу же выделяется среди прочих ларей и палаток, демонстрационной кирпичной стеной и печью с дымоходом. Еще одно отличие — это стоящие перед ней плетеные корзины с углем. Спросите, а где же стрелы и бригантины, коими ты собирался торговать? Я скажу вам, не давите на больную мозоль. Усмехнувшись, вспоминая тот жаркий августовский день, когда мы в первый раз выставили свой товар на рынок. Место мне добыла Барсина. У нее остались кое-какие связи среди правящей аристократии Пергама. Еще с персидских времен ее семья имела огромные земельные владения в Пергаме. Ведь ее отцом был никто иной, как знаменитый Артабас. Выдающийся человек, умудрившийся за свою долгую жизнь послужить трем персидским царям. При Артаксерксе II он поднялся на вершину, став сатрапом Гелеспонской Фригии и командующим всей персидской армией в Малой Азии. Когда унаследовавший отцу Артаксеркс III решил прижать своевольных сатрапов, Артабас поднял мятеж, но проиграл, потерял все и бежал в Македонию. Через несколько лет он вернулся в Персию и был прощен царем. Правда, прежнюю должность и сатрапию ему не вернули. Он вновь вошел в силу лишь при следующем царе Дарии III. Этому последнему царю Персии Артабас хранил верность до последнего дня. Он отчаянно сражался против греко-македонской армии вплоть до убийства Дария. Лишь после этого он все-таки сдался Александру, и тот простил ему сопротивление и даже принял на свою службу. Говорят, молодому царю понравилась верность Артабаза своему бывшему повелителю. Ну и, конечно же, не обошлось без влияния дочери. Артабас верно служил Александру несколько лет, был сатрапом Согдианы, послом в Бактрии, но потом попросился на покой и доживал последние годы здесь, в Пергаме. Умер он буквально за год до смерти Александра, и поскольку за свою долгую жизнь успел наплодить немало сыновей, то из всего богатого наследства Барсине досталось лишь одно поместье Фареса, но и влияние на некоторых важных людей в самом городе. В общем, зная о старых связях моей мамочки, я подошел к ней с двумя просьбами. Первая из них, просьбе о торговом месте на городском рынке, Барсина неприятно удивилась и даже выразила недовольство моими плебейскими наклонностями, но все-таки уступила. А вот второй, дать денег на открытие бизнеса, она наотрез отказала и еще накричала на меня. Мол, я эксплуатирую материнскую любовь, а она не нанималась оплачивать мои дурацкие прихоти. Деньги были нужны до зарезу. Надо было расплатиться с мастерами за работу. Опять же, требовалось хоть как-то оборудовать торговое место на рынке. Не на землю же товар выкладывать. Еще была у меня мысль провести кое-какую рекламу. А на нее тоже нужны были деньги. Подумав как следует над проблемой, я пошел к Мемнону. Толстяк-афинянин жил в хозяйском доме, питался с хозяйского стола, но при этом получал жалование. Я ни разу не видел, чтобы он хоть на что-то его тратил. Припертый к стене, тот поначалу уперся, не желая расставаться с кровными. Но я знал, на какие больные мозоли давить. «Я ведь тебе предлагаю не просто дать денег взаймы избалованному подростку». Начав, я сразу перешел к откровенной лести. «Такой умный и образованный человек, как ты, Мемнон, может сделать в этой жизни чуть больше, чем чтение книг капризной женщине. Я предлагаю тебе войти в дело, которое сделает тебя богатым. Сегодня ты внесешь свой пай, а как раскрутимся, так тебе все вернется старицей. Было бы вообще замечательно, если бы ты взял на себя финансовый контроль и учет. Ведь лучше тебя с такой работой никто не справится». Высказавшись, я посмотрел ему прямо в глаза и, увидев там тень сомнения, добил его вопросом. «Или ты хочешь до конца жизни быть у мамочки на побегушках?» Этот аргумент стал решающим, и Мемнон раскупорил свою кубышку. Денег у него скопилось немало, и к первому торговому дню мы смогли подготовить 200 стрел и 3 весьма добротные бригантины. Для задуманной рекламной акции мне нужен был хороший лучник. Через ИНЕ попробовали договориться со стрелками из гарнизона, но те запросили 5 оболов за день работы, и возмущенный ИНЕЙ в сердцах выругался. «Дешевле будет купить раба на рынке, чем платить этим алчным крохоборам». Идея показалась мне разумной, и мы втроем, я, ИНЕЙ и Мемнон, отправились на невольничий рынок. Толстяк всю дорогу ныл, что еще один раб нам не нужен, что это пустая трата денег, а их осталось и так немного, и все в таком духе. Очень хотелось рявкнуть на него, заткнись и не ной, но орать на человека, субсидирующего все наше предприятие, было верхом неразумности, поэтому пришлось потерпеть. Уже на рынке мнения опять разделились. Я хотел купить какого-нибудь сармата или бактрица, ну, в общем, степняка, чтобы тот умел не просто стрелять из лука, а в идеале мог это делать верхом на полном скаку. Я смотрел наперед, думая решить сразу 2 задачи — получить стрелка и учителя верховой езды одновременно. Однако Инею и Мемнону моя идея сразу не понравилась. «Варвары с севера неспокойны и агрессивны», — заявили оба. «С ними одни проблемы». В ответ я спокойно ответил им: «Вот и хорошо, значит, сэкономим». К моему огорчению и к их злорадному торжеству таких рабов на рынке не нашлось. Война уже давно закончилась, и рабы из севера почти не поступали, да и спроса на них совсем не было. Так что их и не завозили. Из того, что требовалось, был один египтянин, уж больно хилый на вид, да чернокожий суданец или эфиоп. Оба никогда не сидели верхом, но зато прежние хозяева давали обоим прекрасные характеристики. Торговец тоже их нахваливал, мол, и спокойные, и послушные, и работящие. Даже захотелось спросить, что же их таких распрекрасных продают-то? Мне они не понравились. Я начал поиск по второму кругу. Уже заканчивая обход и почти отчаявшись найти то, что надо, я вдруг увидел раба в клетке. По явно монголоидному типу лица читалось, что это представитель той степной Азии, которого я и искал. Когда я показал на него рукой, работорговец в финикийской кипе на выбритой голове покачал головой. «Этого не советую». Он брезгливо поджал губы. «Зверь! Раз бежал, поймали. Наказали сурово, а он снова убег. Второй раз ловили и пороли так. Думали, сдохнет. А нет, выжил, гаденыш. Так что его ждет суд и крест. Там самое подходящее место для таких, как он. Теперь и я вижу выжженное на лбу клеймо. Раб. Такое ставят только буйным, которых надо остерегаться и держать на цепи. Подобное здесь вообще-то редкость. Рабов в Пергаме не заковывают в колодки днем и не привязывают цепями на ночь, чтобы не сбежали. Нет в этом никакой нужды. Побег раба — это редкость. Не потому, что людям нравится быть рабами, а потому, что альтернатива этому только одна — смерть. Что ждет сбежавшего раба за пределами городской стены? Куда ему идти, что есть и пить, где укрыться от погони и диких зверей? Пуще всяких цепей раба держит банальный вопрос про питание и безопасности. Сбежавший раб обречен либо на голодную смерть, либо стать жертвой хищников, либо быть пойманным и сурово наказанным. На побег мало кто решается, и то лишь в случае крайней нужды. Подобное случается, когда раба систематически избивают, грозят покалечить или убить. Но такое редкость, ведь раб — это собственность и довольно дорогостоящая. Для примера, минимальная стоимость работоспособного раба-мужчины — 2 мины, то есть 200 драхм. А наемный батрак в поле зарабатывал в день не больше 1 драхмы, так что раб — это в какой-то степени даже вложение капитала, и калечить его — нонсенс. Как если бы в наше время самому разбить фару на собственной машине. После слов работорговца я чуть задумался, и мои спутники тут же накинулись на меня с отговорками, мол, даже не думай, барсина не позволит держать такого зверя в поместье. Замечание было разумным, но я все же подошел к клетке и спросил у пленника на греческом, откуда он. Тот даже не отреагировал, продолжая сидеть врубелевским демоном. Тогда я переспросил на персидском, и раб поднял на меня тяжелый взгляд. «Зачем тебе это знать, мальчик?» Он задал свой вопрос, коверкая персидские слова с явным чужеродным акцентом. Рассказывать, зачем он мне, было явно лишним. Я сразу перешел к делу. «Хочу предложить тебе службу, если, конечно, ты справишься». «Службу?» Раб недоверчиво повторил за мной, и я подтверждающе кивнул. «Именно так, службу. Ты ровно 5 лет выполняешь для меня определенную работу, а потом я отпускаю тебя на волю. Иди куда хочешь. Я даже дам тебе денег на первое время». В глазах степняка мелькнул интерес. «Какую работу?» На это я усмехнулся и покачал головой. «Нет, начнем не с этого. Для начала ты ответишь на мои вопросы, согласен?» После этого на лице раба появилась недоверчивая озадаченность. «Ты странный мальчик», — проворчал он, но все же кивнул. «Согласен». В ходе быстрого опроса я выяснил, что раба зовут Экзарм, и он из масагетского племени Маргуш. Служил еще с Питамену в его наемной дружине конных лучников. Участвовал в битве у Политимета, где удар масагетской конницы внес решающий перелом в ход битвы. Когда же масагетские вожди предали Спитамена и выдали его голову Александру, он вместе со всей дружиной влился в македонскую армию. Перед походом на Индию многие в армии не захотели идти с Александром, и Экзарм был в их числе. Бунт подавили жестко. Кое-кого из смутьянов казнили на месте, а его Экзарма после наказания плетьми продали в рабство. Он много раз пытался бежать к Сагдиану, но всякий раз его ловили, били и перепродавали. В этот раз все кончилось совсем плохо, поскольку с креста, на котором он будет висеть уже завтра, сбежать невозможно. Еще слушая, я уже понял, этот масагет — находка, даже больше, чем я надеялся. Он не просто степной воин, умеющий стрелять из лука на полном скаку, а воин с боевым опытом побед над македонской пехотой. Выслушав краткую биографию раба, я выложил ему свои условия. Я его выкупаю, и он служит мне 5 лет, не пытаясь сбежать. А потом, говоря языком будущего, я не просто отпускаю его на все 4 стороны, а оплачиваю ему билет до его родной Сагдианы. На мои условия он оценивающе посмотрел на меня и выложил свой контраргумент. «Ты на такой, как все, но все равно всего лишь ребенок. Чего стоит твое слово?» «Справедливо». Оценил я сомнения раба, а затем поднял взгляд на стоящих рядом Энея и Мемнона. «А если они поручатся за мое слово, то как, хватит тебе?» Масагет прощупал глазами обоих, чем вызвал неудовольствие Энея. «Да он еще кабинится. К черту! Пусть на кресте гонор свой показывает!» Пропустив слова грека мимо ушей, Экзарм кивнул на Мемнона. «Пусть вон тот подтвердит!» Не зная, почему из нас троих толстый кротышка вызвал у него наибольшее доверие, но после слов степняка мы все повернулись к Мемнону. И вот, казалось бы, чего проще, скажи «да», подтверждаю, ведь все это ни к чему не обязывающие слова. Но Мемнон вдруг заортачился. «Что за условия?» Начал он возмущаться, и хорошо еще на греческом, который раб плохо понимал. «Почему я должен отпускать его через 5 лет?» «Нигде таких правил нет и не было никогда!» Дернув толстяка за руку, я бросил на него злой взгляд. «Просто подтверди. Расходы на покупку этого раба вычти из моей доли прибыли». Такая постановка вопроса устроила Мемнона. И, немного побубнив себе под нос, он все же подтвердил высказанные мною условия. После этого раб просунул сквозь прутья клетки открытую ладонь и заявил: «Я согласен». Всем было понятно, что скрепить договор следовало Мемнону, но тот явно этого понимания не разделял. В его видении давать свою руку этому дикарю было сродни тому, чтобы засунуть ее в пасть льву. «Да с какой стати я, свободный человек, буду жать руку рабу?» Возмутился он, спесиво задрав подбородок. Пришлось для понятливости больно ущипнуть его за ногу. Взвизгнув от боли, тот возмущенно покосился на меня, и я не стал сдерживаться. «Что за спесь, Мемнон? Давно ли ты сам стал свободным? Давай пожми ему руку, или я сильно разозлюсь, а ты знаешь». Не дав мне договорить, Мемнон врубил заднюю. «Ладно, ладно, не надо так нервничать, я ж пошутил». Он с опаской вложил свою белую пухлую ладошку в грязную пятерню степняка и даже слегка прижмурился от ужаса. Картина была настолько комичной, что вызвала улыбку не только у меня, но и у Инея. А вот Массагет не нашел ничего забавного и пожал руку Мемнона с самым серьезным видом. После такого скрепления договора мы отправились за работорговцем и нашли его сидящим на камне в тени храмовой стены. Договариваться от нас взялся Мемнон. Он подошел к финикийцу и сходу допустил величайшую глупость, заявив, что мы берем раба. «Сколько ты просишь за него?» — спросил Мемнон после этого. Я понял, что сейчас нам влупят по максимуму. Так и случилось. Работорговец тут же повел носом, словно реально почуял запах шальных денег. 3 мины! Без тени сомнения выдал он, чем заставил Мемнона поперхнуться. «Ты что, ошалел? Ты же сам говорил, что раб никчемный!» Начал он давить торговца на совесть, но, как известно, такой субстанции у них отроду не бывает. «Мало ли что я говорил!» Тут же отрезал финикийц. «Зато какой он сильный! Его вместо быка можно впрягать!» Они так припирались, пока не охрипли, а я спокойно стоял и слушал, зная, что вмешиваться сейчас глупо. Лишь дождавшись, пока оба окончательно выдохнутся, я спросил у торговца: «Скажи мне, уважаемый, правильно ли я понимаю?» Перехватив внимание финикийца, я продолжил, что за неоднократный побег суд города Пергама приговорил этого раба к распятию. Дождавшись кивка торговца, я чуть улыбнулся. «Значит, если этого массагета никто не купит сегодня, то завтра с рассветом его распнут на кресте у восточных ворот, и ты ничего на нем не заработаешь». Торгаш уже почуял недоброе, но на мою очередную паузу все же кивнул. Тогда я все с той же улыбкой на губах назвал свою цену. «Дам тебе за него 3 драхмы, и то только из уважения к твоему нелегкому труду». Мой намек был очевиден, но все равно уменьшенная сразу в 100 раз цена прозвучала ошеломляюще. После моих слов наступила полнейшая тишина, а на лице финикийца проявилось выражение крайнего изумления. «Кто этот ребенок?» Слегка ошарашенно, он обратился почему-то к Мемнону. «Кто он?» «Торговца можно понять. 11-летние дети тут так не разговаривают, тем более так умело и логично не припирают к стене». Вопрос финикийца Мемнон воспринял буквально и не без гордости заявил: «Это сын великого Александра и Барсины, дочери Артабаза». «О-о-о!» — протянул торговец, словно мое происхождение ему все объяснило. «Тогда понятно». Не дав ему времени на раздумья, я повторил цену. 3 драхмы?» «Не!» — замотал головой финикийц. «Это несерьезно!» Тогда я развернулся и потянул Мемнона и Энея за собой.